Замок повешу завтра, нынче не успела, куплю новый с двумя ключами. Тот тоже есть, но куда-то завалился. Ничего, будет два. Целую обеих, будьте здоровы. М. И в тот же день Марина Ивановна заносит в тетрадь. Нынче третьего. Наконец принимаюсь за составление книги, подсчет строк, ибо 1 ноября все-таки нужно что-то отдать писателям, хотя бы каждому половину. Сноска, по-видимому, двум рецензентам. Мой Бодлер появится только в январской книге. Придется отложить. Жаль. Сноска. Еще летом Марина Ивановна говорила, что собирается переводить Бодлера. Это за составление той самой книги, приступает Марина Ивановна, о которой шла речь еще в Голицыно. Она расширяет свой первоначальный замысел. Она хотела тогда составить сборник из двух книг «Ремесло» и «После России». Теперь она включает стихи и из тетрадей, из зеленого альбома «Плюс голубой книжки, плюс розовой книжки», так называет она свои тетради по их обложкам. И по первым ее октябрьским наметкам в книгу должны были войти избранные стихи 1919-1936 годов. Открывалась книга обращением к читателю «Тебе через 100 лет» и заканчивалась «Так когда-нибудь в сухое лето поле на краю смерть рассеянной рукою снимет голову мою». Но осуществить этот замысел не удается. Нет возможности втиснуть все желаемое в тот малый объем книги, который дан издательством. Всего 3000 строк, 4 авторских листа. Марина Ивановна считает, пересчитывает строки, сокращает число стихов, взятых из одной тетради, из другой, опять подсчитывает, и получается у нее «После России» 2312, «Зеленый альбом» 248, 2560. На «Ремесло» осталось около 500 строк, а на «После России» ничего. 8 октября Марина Ивановна пишет Вельмонту. Покровский бульвар, дом 14/5, 4-й подъезд, квартира 62-я, 6-й этаж. Дорогой Николай Николаевич, я выбрала стихи из «Ремесла», около 500 строк, но ряд сомнений, самостоятельно неразрешимых. Хотелось бы поскорее вам их показать, до переписки. Позвоните мне, пожалуйста. Первое. Не могли бы вы ко мне заехать днем, когда хотите, начиная с 3 часов? К 7:30 часам я начинаю вечернюю возню с кухней. Второе. Если нет, когда мне можно заехать к вам вечером, уже накормив Мура, то есть между 9 и 10 часами? Он приходит то в 8 часов, то в 9 часов. Мне было бы приятнее, чтобы днем, по очищению голова светлее. Слово «стерто», наверное, «могла бы». М.Б. И я к вам, но, по-моему, вы в эти часы дома не бываете. Словом, как вам удобнее. Хотелось бы сдать книгу еще на этой неделе. Будет гора с плеч. Не звоню, по очищению, мне кажется, вас дома неохотно вызывают, и я боюсь. Я всего боюсь. Мой вариант знаменитого речения Достоевского. До свидания, милый. Жду звонка. Мой телефон К7-96-23. Постскриптум. Кроме 9 вечера. Если я к вам. Хотелось бы сдать книгу еще на этой неделе, то есть сдать машинистке перепечатать. Марине Ивановне приходится ограничивать себя определенным отрезком времени и составить книгу из стихов 1919-1925 годов. И на этот раз книга начинается стихотворением, посвященным Сергею Яковлевичу. «Писала я на аспидной доске.